Глава первая. Как это работало раньше? Как возникли отношения между мужчиной и женщиной? Дело было солнечным днем 100 000 лет назад. Мальчик лет 5 бегает по полянке за бабочкой. За ним едва поспевает его младшая сестренка 3 лет. Где-то рядом их 17-летняя мама достает из холодной пещеры кусок мяса, чтобы поджарить его на костре, а папа 20 лет бегает за мамонтом в компании таких же, как он, представителей не так давно по историческим меркам появившегося вида людей — Homo sapiens. Папа принесет с охоты добычу, позаботится, чтобы у его семьи была пещера, чтобы еды хватило, чтобы хищники не растерзали его потомство и женщину. Женщина будет заниматься с ним сексом, позаботиться о нем и их потомстве, чтобы дети были сыты, чтобы им было тепло, а также будет обучать их языку и взаимодействию с племенем и окружающим миром. Такие семьи формируются в племена, насчитывающие примерно по 50 человек. Но как вышло, что единственный разумный вид жизни на планете Земля выбрал именно такой формат социальной организации, где семья является главной ячейкой общества? И таковой, по большому счету, остается и по сей день. Давайте попробуем выяснить, как случилось, что мужчина и женщина оказались связаны семейными отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Научные наблюдения показывают, что большинство всех млекопитающих нашей планеты полигамны и размножаются, не вступая в длительную связь. Сексуальная моногамия — удел 4% млекопитающих, в то время как более чем 96% сексуально полигамны. Учитывая эти факты, закономерно возникают вопросы. Зачем мужчине вступать с женщиной в длительные отношения, выходящие за рамки необходимости оставить потомство? Зачем ему приносить еду своему потомству и женщине? Почему не жить одному? Зачем нагружать себя заботой о ком-то? Он вполне способен прокормить себя в компании таких же, как он, холостяков. А размножаться он может и не вступая с женщиной в долговременные отношения. Примерно так живут ягуары. Во время брачного сезона самка ягуара покидает свою территорию, чтобы выбрать самца для спаривания. После спаривания она возвращается на свое место и больше не подпускает к себе самца, который потенциально опасен для будущих детей, ведь скоро они подрастут и станут его конкурентами. Самец, в свою очередь, не изъявляет желания растить потомство и живет себе спокойно дальше, ищет новых самок, охотится и спит. Его дети будут расти где-то далеко без его участия. Он выполнил свой биологический долг. Все довольны. У слонов заведено иначе. Слонихи объединяются в стадо по 15-20 особей, которое состоит только из самок и их детей. Взрослых самцов в стаде нет. Молодые самцы в это время бродят по саванне поодиночке или группами и ждут так называемый муст, брачный период, во время которого самцам предстоит в бою доказать свою состоятельность. Следующие пару недель самец охраняет свою самку от спаривания с другими самцами. Но надолго он не задержится, ведь рано или поздно матриарх, главная самка в стаде, однозначно и безапелляционно укажет новоиспеченному папаше на дверь. Вчерашний отец пойдет бродить по африканским просторам либо один, либо в компании других самцов. Но зачем тогда самец человека разумного остается со своей самкой и потомством? Посмотрим на эту картину с позиции самки Homo sapiens. Зачем ей жить с отцом своего потомства? Ведь она, точно так же, объединившись с другими самками, вполне способна прокормить себя и детей. А размножаться можно, совершая набеги на группу самцов, мирно спящих в летний зной. Между тем, самка человека все равно стремится завязать с самцом отношения. Ей не хочется просто спариваться и выдворить его. Но зачем ей это надо, если рисков так много? А если он будет слишком агрессивен? А если он убьет ее в порыве ревности? А как же генетическое разнообразие во имя лучшего выживания вида и возможность заводить детей от разных самцов? А вдруг через месяц встретится более подходящий для спаривания самец? Несмотря на то, что у млекопитающих есть огромное количество способов взаимодействия самцов и самок внутри вида, и лишь 4% от всех млекопитающих создают устойчивые пары, а все остальные размножаются без вступления в брачные союзы, у человечества не получилось бы выжить без этих отношений. Виной всему наш мозг, а если быть точнее, размер нашего мозга. Именно размер мозга не дал человеческому виду пойти по стопам властной слонихи или пролезть по веткам за ленивым папашей-ягуаром. На заре развития человечества, примерно 300 тысяч лет назад, госпоже эволюции постоянно нужно было что-то делать с огромным мозгом человека, нашим главным конкурентным преимуществом в живой природе. Именно мозг человека стал для эволюции самой большой головной болью. Точная датировка возникновения вида Homo sapiens является спорным вопросом в науке. Обычно называют диапазон 400-250 тысяч лет назад. Попробовать разобраться для себя в этом вопросе вы можете, посмотрев дебаты антропологов Станислава Дробышевского и Елены Судариковой «Сколько лет виду Homo sapiens?». Исследования показывают, что человеческий мозг колебался в размерах, то увеличиваясь, то уменьшаясь на протяжении всей истории развития Homo sapiens. При этом мозг всегда оставался непомерно большим для такого маленького тела и очень энергозатратным. Наш вид, как и все другие, эволюционировал в условиях жесткой конкуренции, в которой мы были отнюдь не самыми сильными, большими и зубастыми. Однако развитый мозг был для нас очень важен, ведь с меньшим объемом мозга слабый человек просто не выжил бы в суровой саванне. Но как размер мозга связан с необходимостью строить отношения, спросите вы? Напрямую, отвечу я. Чтобы мозг стал большим и эффективным, необходим длительный период роста и большое количество ресурсов. Детеныш человека рождается совершенно неприспособленным к жизни и примерно до 3 лет требует от матери практически круглосуточной заботы. Приблизительно в 3-летнем возрасте у ребенка появляется «я». Другими словами, формируется личность со всеми высшими психическими функциями, которые делают нас людьми. В этом возрасте включается долговременная память, и появившееся «я» вбирает в себя ранее хаотично возникшие, а пока еще частично работающие психические функции — воображение, внимание, волю, эмоции, мышление, восприятие и речь. Но надо ждать целых 3 года с момента рождения. Например, слоненок встает на ноги и идет за мамой через 15 минут после рождения. А что может делать человеческий детеныш после рождения? Новорожденный не может даже сфокусировать зрение на своей матери, не то что идти за мамой. Только к концу 3-го месяца жизни ребенок демонстрирует способность следить глазами за двигающимися предметами, различать предметы разного размера, находящиеся на разном расстоянии. Все эти 3 года женщина привязана к своему ребенку, она не может охотиться, нуждается в защите и ресурсах. «Ну и прекрасно», — подумала госпожа эволюция. Если слониха смогла родить быстро адаптирующегося к жизни детеныша, то, возможно, и женщина способна. Можно ведь попробовать удлинить у женщины период беременности до 22-24 месяцев, как у слонихи, или даже дольше, чтобы человеческий ребенок рождался более приспособленным к жизни. Тогда люди будут полигамны, как и остальные 96% млекопитающих, и не надо париться по поводу этих отношений. Вроде бы все логично, эволюция могла пойти по такому пути, удлинив период беременности. Представьте, ребенок рождается сразу в 3-летнем возрасте. Никаких тебе бессонных ночей, подгузников, кормлений каждые 3 часа, покусанных сосков, колясок и прочих радостей. Родила, через 15 минут за ручку вывела из роддома и едете в троллейбусе, разговариваете. Но ничего не вышло. У новорожденного ребенка мозг составляет 10% от массы и весит примерно 400 граммов. К 2-летнему возрасту вес мозга удваивается, а к 3-летнему утраивается и составляет примерно 1200 граммов. Если допустить, что рост человеческого мозга происходил бы внутриутробно, и мать во время беременности могла заботиться о себе сама, то в родах тазовые кости самки человека должны расшириться в 3 раза, чтобы голова ребенка прошла по родовым путям. Но эволюция не пошла по такому пути. Это вызвало бы слишком большой половой диморфизм внутри вида. Грубо говоря, самец человека и самка человека внешне отличались бы слишком сильно. Исследования американского антрополога Шервуда Ларнада Уошборна показали, что расширение тазовых костей на этом этапе развития человечества повлекло бы за собой утрату способности самки человека к прямохождению. Шервуд Ларнет Уошборн. 26 ноября 1911-го. 16 апреля 2000-го. Американский физический антрополог, профессор университета Беркли, Калифорния. Он сформулировал так называемую акушерскую дилемму, смысл которой сводится к тому, что чем шире тазовые кости, тем труднее женщине ходить и бегать, а чем уже, тем труднее женщине рожать. Глобальные причины материнской смертности. Систематический анализ ВОЗ. The Lancet Global Health. Современный вид таза женщины — это эволюционный консенсус между способностью рожать и способностью ходить и бегать на двух ногах. А теперь в порядке бреда вообразите себе представителя одного вида Homo sapiens, но самец прямоходящий, а самка на четырех лапах. У известных науки млекопитающих такого не бывает. Есть только отличия по окрасу, размеру, поведению и половым признакам, но не по способу движения. Задача для эволюции усложнилась. Вроде бы все как у слонов. Детеныш человека растет долго, как у слонов, и половой зрелости также достигает к 10-12 годам. Но при этом, в отличие от слонов, потомство у людей рождается неприспособленное. Сделать его более приспособленным невозможно. Для человечества надо придумывать что-то другое. Обратимся к примеру нашей ягуарихи и попробуем соотнести его с самкой человека. Ведь у ягуарихи получилось не вступать в долговременные отношения с ягуаром, но вид размножается, и все у них в порядке. Ягуариха и древняя женщина очень похожи. Они обе рождают неприспособленных к жизни детей. Однако есть одно «но». Ягуариха может себе позволить не вступать в отношения с ягуаром, потому что она находится на вершине пищевой цепи. Да, она рожает неприспособленных к жизни котят. Но их больше, в каждом помете от 2 до 4. В полуторамесячном возрасте котят открывают глаза, а в 6 месяцев уже охотятся вместе с матерью, и она в одиночку может прокормить и защитить потомство. А древний человек же не был на вершине пищевой цепи и легко мог стать добычей хищников. А теперь давайте посмотрим, как эволюции предстояло решить задачу размножения и выживания вида людей. Большой мозг, который нельзя уменьшать, чтобы не утратить конкурентное преимущество вида среди сильных зубастых хищников. Долгий и ресурсозатратный период роста мозга. Невозможность внутриутробно увеличивать мозг из-за анатомической невозможности расширить родовые пути у женщины без утраты способности к прямохождению. Рождение неприспособленных детей с долгим периодом беспомощности, полное включение самки человека в заботу о потомстве. Невозможность рожать по 2-4 ребенка в каждую беременность. Весьма среднее положение в пищевой цепи. Исходя из условий задачи, никаких вариантов, кроме как связать мужчину и женщину в союз, у эволюции не осталось. С учетом того, что серийная моногамия в природе уже существовала, хотя и не была слишком популярна, эволюция повела человечество по тому же единственно возможному для нас пути. Есть самец вида и самка. Самец будет охотиться за мамонтом и защищать от угроз, а самка заботится о потомстве. Все это должно длиться примерно 3-4 года, так как завязано на продолжительность родительского цикла, который предусматривает беременность и выращивание потомства, большой головы ребенка, до 3-летнего возраста. Эврика. Тем более эволюция уже обкатала технологию моногамии на птицах. Например, семейство черного дрозда. Сначала самец черного дрозда совершает брачный флирт перед самкой, а та делает вид, что его не замечает, но потом поднимает голову и хвост и разрешает спаривание. Затем самка одна строит гнездо. Через 12-14 дней вылупляются птенцы, и о них заботятся оба родителя. Правда, есть некоторые баги в работе системы. По данным ряда исследований, каждый 6-й птенец оказывается биологически неродным для самца. История, которая встречается и у людей. Но это тема для другой книги. Итак, в целом технология весьма успешна. Серийная моногамия — идеальный вариант для размножения и выживания рода человеческого. Только госпожа эволюция с довольной ухмылкой готова уже была приступить к реализации своего плана, как вспомнила. Ой, эти люди, они ведь разумные. Это не птицы, которых можно инстинктивно запрограммировать строго выполнять те или иные действия. Самец черного дрозда никогда не будет строить гнездо, а самка никогда не будет распускать крылья, если хочет разрешить спаривание. Поведение птиц настолько обусловлено инстинктами, насколько это возможно. Но это же люди, самые умные живые существа на Земле. У них очень пластичный обучаемый мозг, сложная речь и бесчисленное количество других приобретаемых в течение жизни навыков. У них есть самосознание, личные интересы, ценности, способность совершать выбор. Они еще могут копировать поведение особей другого пола. Все это, разумеется, конфликтовало с нашими инстинктами, которые в процессе эволюции мы безвозвратно утратили. Взявшись за голову, госпожа эволюция подумала: «Ладно, если они такие умные, то сами разберутся, как им адаптироваться к серийной моногамии». И эволюция была права. все равно не существовало никаких других способов вырастить большие головы наших детей. Вот мы и подошли к тому, что долговременные отношения, длиной как минимум в родительский цикл, были эволюционно обусловлены для нашего вида из-за размеров мозга. Но как же связать мужчину и женщину? Как сделать так, чтобы они были привязаны друг к другу, пока их дети растут? Как втянуть этих млекопитающих в моногамию? Как разработать формулу отношений, чтобы их тянуло друг к другу? Об этом и поговорим в следующей главе.